Футынь поднялся и направился к двери. «Как ты думаешь, Кай, что это может быть?» «Не знаю», – тихо ответил Кай. «Может быть, это касается Дейры и Дэвида», – подумал он и нащупал в кармане голографические снимки. Футынь открыл дверь и вошёл Ву. Он оглядел присутствующих и обратился к Каю. «У меня к тебе послание от моего отца». «Он доволен, что у него родился внук?» «Очень доволен, но я пришёл сюда не за этим». Было видно, что Ву очень торопился. Он перевёл дыхание и медленно заговорил. «Прежде всего он просил передать тебе привет и пожелание служить Виктору так же верно, как твой отец служил Хэнсу Дэвиону. Хотя я никогда не встречал твоего отца, всё равно очень приятно. Однако странно, что капелланец упоминает имя моего отца», – ответил Кай. «Да, но уважение, которое ты оказал мне в битве, добавляет чести нашей семье, так что отец вполне искренен. Но главное, опять же, не в этом». «А в чём тогда?» «Отец просил передать тебе, что к нам движутся вражеские корабли и рейдеры Харлока готовятся атаковать их. Отцу отдан приказ спрятать жителей в укрытие и приготовиться к отражению агрессии на ближних подступах к планете». У Кая рот открылся от удивления, но, оправившись от шока, он спросил. «А не говорил тебе отец, кто эти враги? Он не упоминал казаков Харсакова?» Теперь настала очередь удивляться Ву. Он ошарашенно посмотрел на Кая. «Откуда тебе это известно?» «Где находится твой отец?» – вместо ответа задал вопрос Кай. «Он на планете Шила, на учениях с третьим сирианским легионом копьеносцев». «Шила стоит одной из первых в списке», – вставил Кейт. Кай откинулся на спинку кресла и, покачав головой, проговорил. «Это ещё хуже, чем я предполагал. Казаки летят к Шила во главе с Питером, а там их уже ждут». Ву побледнел. «Как ты сказал? С ними Питер Дэвион?» Кай посмотрел на Ву и медленно покачал головой. «Смерть Питера вынудит Виктора начать войну с конфедерацией Капеллана, а именно этого и жаждет мой дядя Тармана. Но даже если предположить, что казаки вернутся назад, то у них будут доказательства того, что Сунь-Дзы концентрирует войска в зоне Лиги Свободных Миров, то есть на расстоянии, достаточном для внезапного нападения. Тоже не самая приятная новость для Виктора. Да, дядюшка всё предусмотрел, дело практически беспроигрышное». Кай посмотрел на Ву. «Тебе отец ничего не говорил про этих сирианцев? Как они?» «Зелёные юнцы, казаки их вдрызг расшибут». «То есть Питер командует войсками, которые нанесут ошеломляющий удар по одной из планет Лиги Свободных Миров?» Голос Кая был еле слышен. «Это заставит Томаса Марика объявить войну Федеративному Содружеству, а это уже на руку Сунь-Дзы». «Но Томас ничего не сделает против Федеративного Содружества, ведь его сын Джошуа лечится на Новом Авалоне. Он остаётся в качестве заложника». Кейт пригладил рукой свои каштановые волосы. «Неужели Томас пошлёт на смерть собственного сына?» «Я бы этого не сделал», – прошептал Ву. «Бывают такие моменты», – вдруг тихо, но твёрдо произнёс Кай, – «когда приходится ставить на карту не только свою жизнь, но и жизни близких». Все напряжённо посмотрели на Кая. Бледный, тот сидел прямо, уставившись куда-то вдаль. Медленно он вытащил из кармана снимки и бросил их на стол. Кейт подхватил их, не дав упасть на застланный ковром пол, и передал часть Ву, а часть Ларри. Ларри посмотрел на один из снимков и радостно воскликнул. «О, да это же доктор Дейр Лир! Точно, она была с нами на Элайне!» «Совершенно точно», — ответил Кай, пристально глядя на Ларри. «А рядом с ней мой сын. Они находятся в поместье у Тармана, и он сказал мне, что если я пошевельну хотя бы пальцем, живыми их никогда не увижу». «Но если ничего не делать, тогда война», — понурив голову, произнёс Фу. «Я знаю». Кай чувствовал себя раздавленным и беспомощным. Внезапно он выпрямился в кресле и твёрдо произнёс. «Мы остановим это, пока ещё живы миллионы тех, кто может полечь в новой войне». «Сделай так, как советует мой отец», — сказал Ву, показывая на видеотелефон. «Свяжись с Виктором через Комстар и попроси его послать отряд, чтобы вернуть Питера». «Этого я не могу сделать по двум причинам», — ответил Кай. «Во-первых, если Виктор пошлет войска в зону Лиги Свободных Миров, то этот шаг вызовет те самые военные действия, которые мы с вами сейчас стараемся не допустить. Я думаю, что если бы Виктор знал о концентрации рейдеров Харлока на планете Шила, он сам бы послал туда корабли. Во-вторых, если мы сейчас сообщим Виктору, что Питер возглавил экспедиционный корпус, то даже если Виктор и попытается отозвать своего брата, тот его не станет слушать. Я просто восхищаюсь своим дядюшкой. Этот мерзавец до того все тонко рассчитал, что мы практически находимся в тупике. Единственное, что мы можем сделать, это остановить Питера своими силами». Кейт долго рассматривал снимок Дейра и Дэвида, положил его на стол и спросил: «И что же нам делать? Время идет». Кай по очереди оглядел всех присутствующих. «Мой план, возможно, имеет много изъянов, но мне кажется, он должен сработать. Фу, ты свяжешься со всеми бойцами Цинотафа и прикажешь им быть готовыми к отлету, но сделаешь это тихо, без лишнего шума. Детали им не говори, скажи только, что мне нужна их помощь». Затем Кай перевел взгляд на Вудентаня. «Ты можешь не участвовать в наших действиях, но если хочешь помочь, постарайся распространить на Катае слух о том, что я нахожусь в депрессии, стал маньяком, пью и впадаю в бешенство. Говори все, что угодно, чем более дикими будут слухи обо мне, тем лучше». «Я твой должник, Кай. Если бы не твой вертолет, у меня могло бы не быть сына. Ты спас его, и я помогу тебе спасти твоего Дэвида». «Спасибо тебе, Ву». Кай повернулся к Ларе. «Ты заготовишь все, что нам потребуется, а доставлять это будут люди Футеня». «Ты поведешь?» «Не могу. Тормана сразу узнает об этом от своих агентов». Кай слабо усмехнулся. «Каллан Индестрис давно предлагает мне провести расширенные испытания своего тарана. Закажи у них несколько штук, затем повтори заказ, потом купи еще несколько у региональных представителей. Постарайся сделать все за один день, это возможно?» «Все будет в порядке, не волнуйся». «Отлично». Кай старался собраться с мыслями, выстроить цепочку своего плана. «Тормана глаз не спустит с Джан-Си и с других кораблей, которыми мы пользуемся. Я позабочусь о транспортном корабле сам, а Футэнь поможет доставить туда людей». «Без дела остался один я», — Кейт поставил клавиатуру на монитор. «Но я предполагаю, чем мне придется заняться. Найти Дейру и Дэвида, так?» «Да, так. Но вначале ты обеспечишь полное компьютерное прикрытие всей операции. Ни малейшей информации не должно ускользнуть. Не делай записей, не оставляй никаких следов. Уничтожай все. Сделай так, чтобы ничего нельзя было отследить. Позаботься о том, чтобы на компьютеры тех, кто полетит с нами, постоянно поступала обычная рутинная информация и ответы на нее. Ты знаешь, на наш клуб всегда приходят счета на одежду и многое другое. Следи, чтобы все оплачивалось. Пусть у агентов Тормана создается впечатление, что в Цинотафе идет обычная работа». «Мой дядя», — продолжал Кай, — «считает себя тонким психологом и умным политиком. Он будет слушать то, что ему говорят, но поверит только фактам, счетам за переговоры и еду. Его люди будут следить как раз за документацией, так что, Кейт, сделай милость, удружи им». Кейт кивнул. «Ну и работенку ты мне подкинул. Мне придется все создавать заново. Думаю, что поисками твоего сына я смогу заняться не раньше твоего отлета». «Да, Кейт». В груди у Кая все похолодело. «Я знаю, что это рискованно, но у меня нет другого выхода. Я знаю, что Тормана хочет от меня. Он хочет, чтобы я бездействовал. Но я не буду поступать по его указке. Если я сделаю это хотя бы раз, он потребует от меня покорности еще, еще и еще. Но я позабочусь о том, чтобы следующего раза не было». Кай посмотрел на рассыпанные по столу снимки. «Теперь мне совершенно не важно, кто он, родственник или нет. Он угрожает жизни моего сына, и он мне за это ответит сполна». Кай встал с кресла. «Но сначала я должен убедиться, что Дейра и Дэвид живы.